слово митрополита Филарета Московского в день Пасхи 1845 года. Христос воскресе! Уже провели мы несколько торжественных и знаменательных часов величайшего из праздников. Приходит на мысль спросить, довольно ли поняты нами самые первые минуты сего торжества? Возвратимся от сего светлого дня к прошедшей, сперва темной, а потом не менее дня светлой ночи, и размыслим о том, что происходило. В полночь поспешила собрать нас церковь для начатия торжества. Почему так? Потому, что желательно было, сколько можно, сблизить начинательное время празднования с временем празднуемого, то есть воскресения Христова. Время сие несовершенно нам открыто. Когда мироносицы при восхождении солнца пришли ко гробу Господню, он уже был открыт, и ангелы возвещали воскресение Христово, уже совершившееся. Гораздо ранее потряслась около гроба Господня земля. Ангел отвалил от гроба камень и светом своего явления привел в ужас и тем удалил стражей, чтобы открыть мироносицам и апостолам свободный доступ ко гробу. Еще ранее совершилось воскресение, поскольку оно совершилось еще при запечатанном гробе, как свидетельствует хранительница Христовых тайн Святая Церковь, но только не прежде полуночи, поскольку оно, по предречению Господню, долженствовало быть тридневное и потому войти, хотя первые послеполуночные часы дня после субботнего. В сих-то часах, сокрытую, беспримерно высокую и чудесную минуту воскресения, желали мы уловить началом нашего торжества, чтобы праздник, по возможности, составлял едино с празднуемым событием, так как и празднующие призываются быть едино с Творцом праздника. Непосредственно пред вступлением в торжество Христова воскресения мы воспели песнь тридневного погребения Христова. Для чего сие? Во-первых, и здесь порядок воспоминаний следовал порядку воспоминаемых событий, поскольку воскресение Христово явилось из-за состояния тридневного погребения Христова. Во-вторых, пред самой радостью возбужденная благочестивая печаль должна была приготовить к более правильному, ясному сознанию и живому ощущению следующей за нею божественной радости. К торжеству приступили мы песнею, в которой исповедали, что воскресение Христово ангелы поют на небесах. Потом и себе просили благодати славить оное чистым сердцем. И сия песнь вначале возглашена в затворенном алтаре, когда церковь еще молчала. Что значит сей чин? И здесь видно последование событию. Ангелы узнали и прославили воскресение Христово прежде человеков, ибо человеки узнали оное вначале от ангелов. Небо не отверзлось, видимо, для земли, когда Христос отверз оное невидимо силою креста своего и вместе с воскресением своим ввел в оное патриархов, пророков и святых ветхозаветных при словословии ангелов. Верую, а не видением, знаем мы сей торжественный крестный ход и Церкви Небесной, и чтобы наше знание о нем было не слишком темно и образовательное подражание оному Церкви Земной, не слишком мертво, для сего имеем нужду просить от Христа Бога благодати и чистого сердца, потому что чистое сердцем Бога узрит. Матфея, 5 глава, 8 стих. И спросив от самого воскресшего Христа помощь, чтобы достойно славить его, мы начали славить его весьма необыкновенным чином. Оставив алтарь и храм, мы остановились в ночи на западе пред затворенными вратами храма, и там возгласили первое славословие Пресвятой Троице и Христу воскресшему. Кадила и крест отверзли нам врата храма, и тогда из тьмы внешней вошли мы в его внутренний свет и неудержимо предались восторгам праздника. Здесь видны такие необычайности, что их надлежало бы признать несообразностями, если бы не предположить в них сокровенного и глубокого знаменования. Какое же это знаменование? То самое, которое мы отчасти уже указали в видимых действиях Церкви Земной, по возможности начертан образ невидимого торжества Церкви Небесной. Это есть древний и высокий закон церковного богослужения, чтобы в нем представлялись образы небесного. так, святый апостол Павел о ветхозаветных священниках пишет, что они образу и тени служат небесных. Евреям послание, 8 глава, 5 стих. Христианская церковь ближе к небесному, нежели ветхозаветная. Ветхозаветная представляла большей частью образы нисхождения небесного на землю, воплощение Сына Божия. Христианская после сошествия на землю наипаче должна представлять то, как Он, по выражению пророка, вошел на высоту, пленил плен. Псалом 67. Или, яснее сказать, пленников и рабов ада уловил и извел в свободу и блаженство, приял даяние в человецах, то есть благодатные дары Святого Духа. Воскресение и восхождение Христова началось не от гроба только, но и от ада, ибо по крестной смерти своей он был, как исповедует церковь, во гробе плотски, в аде же, с душею, яко Бог. Даже до ада не шел он, и там сущую тьму разрушил. До сего, хотя патриархи, пророки и праведники Ветхого Завета не были погружены в глубокой тьме, в которые погрязают неверующие и нечестивые, однако и не выходили из сени смертной и не наслаждались полным светом. Они имели семя света, то есть веру во Христа грядущего, но только его действительное к ним пришествие и прикосновение божественного света его могло засветить их светильники светом истинной небесной жизни. Их души, как мудрые девы, были близ дверей небесного чертога, но только ключ Давидов мог отпереть сии двери. Только жених небесный, который из сих дверей вышел, мог войти в них обратно и вести за собою сынов брачных. Итак, Спаситель мира, после того, как в видимом мире распялся и умер, в мире невидимом даже до ада не сшел, и души верных озарил, и от сеней смертной извел их, и двери рая и неба им отверз. И паки в видимом мире свет воскресения показал. Не примечаете ли теперь, каким образом сии невидимая церковь соединила с сим видимым и одно в другом изобразила? Как бы вместе с обитателями невидимого мира на западе во мраке ночи, как бы все несмертные стояли мы пред затворенными вратами храма, как бы пред затворенными вратами рая. Через сие церковь хотела бы сказать нам, так было до воскресения Христова, и так было бы вечно без воскресения Христова. Потом словословие Пресвятые Троицы и Христа Воскресшего, крест и кадила нам отворили врата храма, как бы врата рая и неба. Через сие знамения Церковь сказала нам, так благодать Пресвятые Троицы, имя и сила Христа Воскресшего, вера и молитва отверзают врата рая и неба. Горящие свечи в руках наших не только знаменовали свет воскресения, но в то же время напоминали нам о мудрых девах и возбуждали готовности со светом веры, с илеем мира, любви и милосердия встретить второе славное пришествие небесного жениха в полуночи времен и найти для себя отверстиями его царские двери. Вот некоторые черты нынешнего церковного тайноводства. Будем внимательны, братья, да будем и верны таинственному руководству Матери Церкви. Торжествуя Христу для нас воскресшему, да взираем в то же время умиленным сердцем на Христа за нас распятого, страдавшего, умершего и погребенного, чтобы радость не забылась и не сделалась несмысленную. Только тот имеет полную неотъемлемую радость воскресения Христова, кто со Христом и сам воскрес внутренно и имеет надежду воскреснуть торжественно. А сию надежду имеет только тот, кто приемлет участие в кресте, страданиях и смерти Христовой, как учит апостол. Аще сообразни быхом подобию смерти его, то и воскресение будем. Римлянам послание, 6 глава, 5 стих. С ним страждем, да с ним и прославимся. Римлянам 8 глава, 17 стих. Праздничная радость, которая забывает крест и смерть Христову, призывающая нас к распинанию плоти со страстями и похотьми, находится в опасности, начатая духом скончать плотью и празднующих воскресение Христа, превратить в распинающих его вторично. Вслед за ангелами вступили мы в торжество Христова воскресения с патриархами, пророками, праведниками, образно в нем соединились, как в рай и в небо, введены в церковь для празднования. Подумайте же, каково посему должно быть празднование наше. Оно должно быть близко к ангельскому, должно быть достойно общения с Небесной Церковью, патриархов, пророков и прочих святых, должно быть достойно рая и неба. Не думайте, что сие требование слишком велико и неисполнимо для нашей немощи. Кто празднует чистым сердцем, тот празднует с ангелами. Кто празднует с любовью к Богу и воскресшему Христу и в духе братолюбия к ближним, тот празднует в общении с Небесной Церковью, поскольку небо есть не иное что, как царство любви божественной. И если, как уверяет тайновидец, пребывая в любви, в Бозе пребывает. Иоанн, 1 послание, 4 глава, 16 стих. То пребывает он, конечно, не ниже рая и неба. Но если не очень трудно возвыситься, чтобы праздновать в общении с ангелами и Церковью Небесную, то при скорби очень нетрудно и отпасть, и удалиться от их общения. Кто радость духовную погружает и погребает в веселье плотском, тот уже не с бесплотными ангелами празднует. Кто занимается земным так, что забывает небесное, тот не близок уже к Церкви Небесной. Кто не старается охранить свое празднование от дел греховных, тот не в общении со святыми празднует. Кто не хранит и не питает своего внутреннего света и небрежением попускает ему гаснуть, то тому немного надежды увидеть отверстия царские, двери небесного чертога, хотя и видит на земле отверстия царские двери святилища. Христе спасе, славимый на небеси ангелами и блаженными духами святых человеков, и нас на земле сподобие чистым сердцем тебе славите. Аминь.